приведена схема электролитической диссоциации. Если ионная связь, то молекулы воды как раз гидратируют катионы и анионы и растворяют данное вещество. Это такие вещества, как, например, сульфат алюминия, сульфат меди, гидроксид кальция, ионное соединение.